Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира 959-59-39. Также присылайте ваши вопросы с мобильного телефона на короткий номер 5522. В начале СМС-сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословить. О, благословит. Дорогие братья и сестры, прошу немножко прощения у вас за мой голос. Я его сорвал, так что буду хрипеть. Не сорвал. Батюшка, вот сегодня хотелось бы поговорить о такой теме. Ну, мы всегда говорим на темы, которые всех касаются. Но сегодня, наверное, тема, которая особенно всех касается. А тема об искушениях. И вот сразу бы хотел вам задать вопрос. Скажите, батюшка, какое место в жизни православного христианина занимает искушение? Важны ли они? Или не важны? Стоит ли их избегать, как многие это делают, пытаются избежать? Или же наоборот, нужно их принимать? А может, просить нужно у Бога? Я думаю, многим это будет интересно. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Искушения никто не избежит, потому что святые отцы говорят, если бы не было дьявола, то ни один бы человек не спасся. Почему? Потому что злые духи, они постоянно человеку мстят за каждое доброе дело. Ну, то есть, с каждого доброго дела берут проценты. Искушение. Так Авот Имен Великий говорит, если сделал доброе дело, а после него не было искушений, Богом не принято. Даже вот человек думает причащаться, принять в себя живого Христа, его тело и кровь. Бывает искушение накануне. Если же не было искушения, то после причастия будет искушение. Цель одна у темных сил – похитить святыню. А поскольку человек еще в вере слаб, не укрепился, и когда идет причащаться, он об этом не думает, что будет искушение. Они обязательно будут. Этот человек начинает расстраиваться по пустякам. А пустяки этих очень много. Даже какой-то больной подойдет человек, и наговорит столько тебе, ну, расстроит. И забыл о том, что причащался. Поэтому для каждого человека искушение должно быть. Поэтому Господь еще в Ветхом Завете, в Новом Завете сказал, терпением спасайте души ваши, протерпевшие до конца, спасется. Если в болоте вода стоит, она портится, зеленеет, обрастает, и там заводятся гады. А та вода, которая летит в горах, по камням, в скалах, об скалы бьется, водопад падает, она очень свежая и здоровая для организма. Полезная вода. Так и в жизни человека. когда у него искушение всякого рода, напасти со всех сторон. И он благодарит Бога и радуется этому. В этот момент идет очищение нашей души от грехов. Допустим, человек много грехов сделал, а у него искушений никаких не было. И Господь напоследок времен жизни посылает всякого рода испытания, искушения. Ведь каждую душу надо спасти. А каким путем? Ну вот, я часто вижу, когда из нашего храма выносят ковер, вешают и начинают бить. То есть выбивают пыль с этого ковра. Для чего? Для того, чтобы ковер был чист. А если есть капли воска, то кладут бумагу и горячим утюгом. Для того, чтобы ковер был чист. Так и Господь. Порой бывает, что такое посылает скорбь до боли. Или болезнь надо перетерпеть. Ведь когда золото грязное бросает в огонь, то ржавчина вся отпадает. И золото становится чистым. Так вот, Господь сказал, что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только чистые люди. Поэтому в жизни очень много может быть всяких испытаний, искушений. И надо за все благодарить Бога. Когда мы благодарим, это как бы мы опять протягиваем руку и просим у Бога милости. Конечно, каждому Господь посылает всякого рода испытания, искушения по силам. А потом придет такое время, когда будут страшные искушения. А человек уже подготовлен, он это легко переносит. Даже порой не обращает внимания. Я как-то одного архиерея поздравлял с 70-летием, говорил так. Я же, владыка, сколько у вас было скорбей в жизни? Сколько было неприятностей, и гонений, и искушений. Тьма тьмой. Ну где это все? Это уже ушло в прошлое. Оно больше никогда не возвратится. А сколько еще будет у вас искушений? Это все в руках Божьих. И неизвестно. Так что остается? Благодарить Бога за настоящее время, какие Господь посылает нам испытания или искушения. Вот такой путь правильный. Дальше, если у нас много бывает испытаний, искушений, это Господь посылает нам от своей щедрой руки, чтобы закалилась душа в нас, была сильная, крепкая во всех испытаниях. Ну, как спортсмены. Если он занимается каким-то видом спорта, а поединка нет, он слабеет. Он думает, что он сильный, а в поединке это все и покажется, что он слабак. Так что вот на пути спасения надо много бед перенести. И вот когда человек переносит эти беды, страдания, искушения, если он еще раз повторяем, благодарит Бога, то Господь эти все искушения, испытания превращает в добро. Батюшка, вот бывает такое, что человек говорит, да за что же мне Господь такие искушения посылает? Ну, действительно, человек не убивал, не грабил, скажем, не насиловал. Скажем, человек, который много искушений получает, он святой жизни, он не виноват. Это к большей святости. А если у него в жизни много было всего черного, то это для очищения души. Если он благодарит Бога, душа его очищается. А если он ропщет, ему еще тяжелее становится. очень тяжело. Батюшка, у нас вот есть один вопрос, не по теме, но женщину вот интересует. Может ли женщина быть в храме в нечистоте, брать свечи, прикладываться к иконам и так далее? Когда нам обращаются с этим вопросом, многие не знают, как это назвать. Я всегда учу по техническим причинам. Все же всем понятно. Но стоять в конце храма, особенно притвор, если холодно притворе, можно зайти в храм, так и не передавать свечи. И к кресту не прикладываться, к иконам. Но если кто-то случайно приложился, не зная того, надо каяться на исповеди? Покаяться. Но бывают и такие моменты. Человек, допустим, умирает. Это последнее напутствие. И он нечист. Можно причащать, чтобы человека отправить последний в путь. У нас поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. У меня не вопрос. Батюшка, благословите раба Божия Галина. Господь вас благословит. Я звоню из Петербурга. И у меня просто просьба. Я звоню по благословению. Батюшка, меня батюшка благословил обратиться за помощью. У меня отчаянное положение. Дочка недавно вышла из зоны. И мы сейчас... я даже не знаю, что говорить. Мне нечем платить за квартиру. У нас нет денег на продукты. Матушка, она начала работать, матушка, я даже немножко заработала. Матушка, скажите, у вас есть этот телефон? Адрес мой, можно я назову, да? 193-313. Это город Санкт-Петербург. Проспект Большевиков, дом 9, корпус 3. Квартира 150. Меня зовут Новикова Галина Анатольевна. Галина. А телефон, да, Галина. 812-588-0481. 812-588-0481. Да. 588-0481. Еще раз повторите. Телефон. Это 812, это код города Петербурга. Телефон 588-0481. Все, спаси Господи. Ну вот, братья и сестры, у кого есть возможность, можете позвонить по этому телефону и узнать, чем можно помочь этой женщине, Галине. Батюшка, вот опять, мы, в общем-то, ответили на вопрос, но все-таки он поступил. Надо ли бояться искушений? Мы уже ответили, но надо повторить. Ко мне одна недавно молодая женщина пришла, 22 года, с мамой. И говорит: батюшка, у меня страшное искушение. Я говорю: какое? Я устроилась с работы стюардессы на самолете летать за границу. Но боюсь. Как вспомню об этом, меня начинает трясти. Я говорю: причина есть. Нераскаянные грехи. Когда поисповедовали ее, да, а поисповедовать надо было. Много грехов. Вот. И она мне звонит на днях, говорит: слетала за границу, страха никакого нет. Все прошло. Я говорю: бывают такие случаи, вот в доме кто-то живет, и в коридор надо выйти, что-то взять. Особенно, когда темно. Человек вышел туда, страшно, схватил какую-то вещь и быстро забежал. За собой закрыл дверь. Значит, в этом человеке душа не раскаяна. Какие-то есть тяжелые грехи. Когда человек покается в этих грехах, даст Богу обещание больше этого не делать. И вот этот страх проходит. И тогда человек смело выходит, любую вещь взял и спокойно заходит. Потому что благодать Божия этого человека хранит. Бывает очень много всякого рода испытаний и искушений. Ну, можно так сказать. Вот у человека есть проводной телефон, и мыши перегрызли провода. Человек никуда не может дозвониться. Так что надо их соединить. И вот когда человек совершил какой-то грех, один, второй, их много, он прервал на связь с Богом. А когда человек покаялся, как бы соединился с Богом, и тогда становится на душе хорошо. Он может до Бога. Особенно тогда, когда вот умирают люди и говорят, как помочь вот маме или папе или сестре. Понятно, что молитва хороша, но самое главное вот в чем. Это человек, у которого умер близкий, он должен свою душу очистить от грехов и не повторять их, чтобы была связь с Богом. Потому что наши грехи, они прерывают связь с Богом. Мы удаляемся сами от Бога. И нам тогда становится плохо. Очень плохо. А когда свято будем жить, в церковь ходить постоянно, читать утренние и вечерние молитвы, соблюдать все посты среду и пятницу, благодарить Бога за болезнь, за скорбь, за искушение, это будет нормально. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Амбросий и батюшка Елизар. Низкий вам поклон. Звонит вам Александр. Здоровья вам душевного и телесного. Спасибо, и всем Господи, слушателям. Александр. Батюшка Амбросий, вот в Новом Завете Христос, когда был в теле, он встретился с бесноватым, с Гадаринским, в котором был легион бесов. А вот в наше время бесы вселяются в людей или нет? Вот очень часто передают по радио, что некоторые приковывают себя цепями к оградам церквей, выкрикивают всякие слова хульные и бьются на этих цепях, маски на лица одевают, а некоторые кресты даже пилят. Если вы знаете такие примеры бесноватых, хоть один расскажите пример. Спасибо. Батюшка, вот человек правильно сказал. И мне пришла такая мысль в голову. Сейчас даже бесам и в людей входить не надо. Сами беснуются. Угу. Врываются в храмы, оскверняют амвоны, где тело Христово преподается. В голом виде спиливают кресты у всего мира. Просто эти люди еще не знают, что такое церковь. Они думают, что это организация. Дом построенный. Вот праведный Ян Кронштадтский говорит, что такое церковь, что такое храм. Это маленький кусочек неба на земле. И когда мы подходим к храму, должны осенить себя крестом, поклониться и всегда помнить, что мы переступаем с земли на небо. Переступая через порог, мы переступаем с земли на небо. Потому что в храме, на престоле, восседает сам Господь, Царь мира. Когда совершается божественная литургия, праведный Ян Кронштадтский говорит, что в это время не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами и серафимами. Здесь и Матерь Божия, и ангелы, архангелы, престолы, силы, власти, начало. То есть все небесные силы, и пророки, и апостолы, и святители, и мученики, и праведные, и преподобные. Очень вся небесная церковь здесь присутствует. И вот представь себе небо на земле. И вдруг пришло такое творение Божие, когда начинает плевать на солнце, все плевки и вся дурь на их дурную голову. Бог посрамным не бывает. Только сами себе можем сделать зло. Притом, не только здесь, в этой жизни, а и в будущей жизни. Поэтому надо было вот этим людям, которые кресты срезают и беснуются, это бесноватые, вот, может быть, добровольно бесноватые, они должны не только покаяться, а исправиться, Потому что те деньги, которые им обещают, по 100 тысяч евро, это мусор. Это резаная бумага. И предавать душу дьяволу – это страшный грех. И надо Господа просить, чтобы Господь простил. Хотя сейчас, конечно, шуточки, смех, но определенные силы, они этим заинтересованы, чтобы только сделать, ну, можно сказать, показать кулак Богу. То есть кулачок. Да. Немощной. Да. А ведь кто такой человек? Я как-то летел на самолете, посмотрел, машина идет, поднялись совсем немного. Крохотулечка. Со спичкой такую маленькую, головку. А больше ничего не видно. Кто такой человек? Ничто. И вот этот человек просит своего Творца. Так что бывают бесноватые. Но можно сказать так, когда человек родился бесноватым, я видел таких. И вот Паисий, старец Афонский, он говорит, если эти люди не ропщут, благодарят Бога, и всю жизнь прожили, в которых бес, то получат большую награду. Они идут как мученики. Как мученики. В очах Божьих. Да. А бес входит в когда в человека? Когда человек совершает грех, особенно смертный, плотской, или в гнев вошел, с ближним ссорится. В это время бес в человека входит. Почему? Потому что Дух Святой оставляет этого человека. Он становится пустой, и пустой-то и бесы входят. А душа пустая не бывает. То ли Дух Святой, или злой Дух. А потом мы видим эти все злые пороки. Когда из человека все идет, вся грязь, как из помойки. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, раба Божия Анна. Бог благословит вас. Так, такой вопрос. Можно ли исповедоваться, каяться за умерших родителей, которые умерли и не покаялись? И если можно, то как правильно исповедоваться? Конечно, время было дано каждому человеку. Он должен был уже покаяться. А когда перешел в тот мир и не принес покаяния, все его дела идут с ним. И добрые, и злые. Ну, я, допустим, одного человека исповедовал так. Одна дочка знает грехи матери. Вот она уже на бумажке записала все, но не успела прийти к священнику. Священника вызвать. Она уже написала грехи, но покаяться не успела, то есть исповедоваться. Ну, я прочитал эту молитву, и над дочкой прочитал молитву «Господь и Бог наш». Да, примири, присоедини. Потом «Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодать и щедротами, что человека любит, да простит тебя, чадо». На главе такой-то. На главе ее дочери. Ага. Бог простит, да, и во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Батюшка, ну это совсем другой случай. Это другой случай. Это не дочка каялась, а это мать каялась. Просто да. Времени не хватило. Да. Значит, нельзя. Невозможно. Вот. Это даже не то, что нельзя, это невозможно. Невозможно. Батюшка, вот такой вопрос нам поступил. Как же радоваться искушениям, если не я их, а они меня побеждают? Но призвать, если Господа на помощь, то Господь поможет в искушениях. А если надеяться на себя, конечно, нет. Мы в молитве читаем утренне. Боже, очисти, яко не колись, сотвори пред Тобою. То есть, много грехов было. Ничего доброго не сделал. Потому что Господь сказал, без меня ничего не можете делать. Сделали какое-то доброе дело. Благодать Божия помогла. Должны Господа поблагодарить. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло, да, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите раба Катерина. Господь вас благословит. Вы знаете, я в метро ехала, и вот молодая женщина, вот, ну, явно испорченный человек, прости меня, Господи, вот она с себя все снимала, с волос, с плеч, как будто вот от нее все шарахались. Мне хотелось к ней подойти и сказать, идите в храм, спасайтесь. Я почему-то побоялась. И можно ли в таких случаях вообще, что надо, какие меры предпринимать? Ну, в первую очередь, этот человек больной. Если вы подойдете и что-то грубо скажете, наживете врага. А если ласково поговорить, не на эту тему, а вообще познакомиться, а потом уже, если она уже расположена, сказать, что Господь есть, что Господь — это не дедушка с бородой летает, Господь — это чистейший дух, Бог — это любовь. Ведь любовь же есть? Есть. А Бог есть любовь. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Друг от друга далеко не ушли. Есть и нет. Так лучше всегда верить, что есть. Вот. Ласково поговорить, а потом уже увидите, можно ли сказать этому человеку. Грубить нельзя ни с кем. Только любовью и лаской можно взять. Батюшка, ну что еще можно сказать нам, нашим слушателям, о искушениях? Искушения должны быть. Искушения, они идут, их надо принимать как дорогих гостей. Встретил искушение и проводил его мимо. А если примешь в свою душу, может оставить грязный след. И будет неприятно. Принять это искушение, как от руки Божьей, в случае больших и малых до мелочей не бывает, и без промысла Божия ничего не бывает. Даже ни один волос с головы не падает. Ну вот я тут сейчас скажу, если кто-то сможет это уловить. Значит, искушение должно быть. Как в этом случае надо вести себя? Скажи, Господи, Ты попустил мне это искушение за мои грехи. Помоги мне и это искушение перенести. Если Ты мне не поможешь, я не в силах. Господи, помоги. Матерь Божия, помоги. И святых. И потом себе говорить, ну ничего, что у меня, что ли, только бывает искушение. У других бывает. Ничего, все пройдет, все перемелится, все перетрется. Это же Господь попустил. Значит, это надо. Что Господь нам не пускает, все это нужно нам. А потом после искушения радость бывает. Как на море буря бывает, шторм громадный, а потом бывает тихо. Когда мне знакомы две женщины, ведь человек же интересный, стояли на берегу моря, и был такой большой шторм. Громадные волны поднимались и ударялись от берег. Она говорит, ой, как прекрасно, как хорошо, какие волны хорошие, ой-ой-ой-ой. А так говорит, Пелагея, чему ты радуешься? Может, люди там в море, шторм их укачало, у них... Тонут. Нет, может, на лодках тонут, а может быть, уже им плохо. Рвет. Вот, рвет их. Вот. Каждый понимает по-своему искушение. Но взять что? Море, если мы заговорили. Вот. Море любит чистоту. Вот когда с гор идет вода после дождя, она несет мусор прямо в море. И море, это мусор, не может держать себе, выбрасывать на берег. все выбрасывает на берег. Море очищается. Так и наша душа, когда она почувствовала грех какой-то, а у нас совесть – это божественный голос. И совесть сразу говорит – это грех, это нехорошо. Мы сразу должны показать: Господи, прости. Подумал о человеке плохое, или осудил человека, или лишнего поел, лишнее поспал, да, с кем-то базарил много, разговаривал. Это празднословие, все пустые только разговоры. Они пользу не дают человеку. Батюшка, вот прислали СМС-сообщение, просят повторить телефон Галины из Питера. Телефон Галины. Набирайте 8, гудок, потом код Питера 812, потом ее телефон 588-04-81. 8-812-588-04-81. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите. Алло? Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот будет два вопроса коротких. Вот есть выражение, как аугнется, так и откликнется. Космос наш засорили. Как это отразится на нашей хрупкой планете Земля? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Мы созданы по образу и подобию. А тем не менее, люди, к сожалению, к большому сожалению, огорчению, не соблюдают заповеди Всевышнего. Это заповеди, 10 заповедей, в школе должны висеть в каждом классе. Мы созданы по образу и подобию Божьему. Господь всех создал по образу своему. Так и написано в Библии. Господь Духом Святым создал землю, море, и всех животных в море, и на суше животных, и птиц, и солнце, и луну, и небеса светило. А потом Господь сказал: создадим человека по образу нашему и подобию. По образу это не имеется в виду. Вот лицо похожее, допустим, дочка, и дочка похожа на маму. Это образ. По образу и подобию мы должны уподобляться Богу в добрых делах, в молитве. То есть свято жить. Мы таким путем уподобляемся Богу. Поэтому и преподобный, он уподобился Богу. И поэтому он стал свят. Батюшка, а про мусор в космосе? Как он угрожает нашей планете? Мусор, да. Там и болты, и винты. И целые спутники болтаются там. И проволока. Там много хлама, мусора. Но слава Богу, что наша планета устроена таким образом, что почти ничто из этого не долетит в случае падения до поверхности Земли. Все сгорит. Да. Все Господь предусмотрел. Да, Господь предусмотрел как? Что наша Земля, а вокруг Земли есть твердь. Вот эта масса воздуха. Если ее сжать, то получится 30 сантиметров жидкости. По всей поверхности Земли? Да. 70 километров она распространяется. И когда попадают какие-то предметы, они сгорают на лету. Батюшка, вот как раз сегодня объявили, что установлен новый мировой рекорд. Один там человек в Америке, по-моему, прыгнул с 37 километров вниз. Вот, это самый затяжной прыжок с парашютом в мире. Такого еще не было. Вот скажите, зачем человек это делает? Чего ему не хватает? Это гордыня. А может, он что-то ищет? Эта душа ищет Бога. Почему, вот, допустим, спутники летают, допустим, людей запускают вверх? Это стремление души к Богу, к своему Творцу. А поскольку молитвы нет, добрых дел нет, веры в Бога нет, приходится искусственным путем отсюда вылететь. Верующие люди, им не надо это. Они через молитву, через добрые дела переходят в тот мир. Не надо далеко лететь. А духовный мир, он здесь невидимый. Ограничит наша нательная рубашка с потусторонним миром. Братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира. 959-59-39, код Москвы, 495. Также короткий номер, на который вы можете с мобильного телефона присылать сообщение с вашими вопросами. Номер 5522. В начале слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Да, говорите, пожалуйста. Я хотела бы спросить у отца Амвросия, слышал ли он о том, что в Тихом океане обнаружен остров, состоящий из мусора, площадью как Европа. Это первое. А второе, я слышала, как один священник сказал, что в человека вселяется бес, когда он матерится. Правда ли это? Спасибо. Правда. Но то, что в океане нашли остров такой из мусора, это к нашему спасению не является. Не относится. Надо нам этот мусор искать в своей душе. Святые отцы так и говорят. Когда у нас открываются глаза, и мы видим бездну грехов, этот мусор, это начало духовной жизни. Батюшка, ну а вот может поподробнее остановиться на матершинниках. Я вот слышал, что такое, что тот, кто матерится, почему эта брань называется матерная брань? Потому что в первую очередь человек хулит Матерь Божию. А также хулит и плотскую мать. Так ли это или нет? Ну, когда наша страна была 300 с лишним лет под монгольским игом, и эти люди видели, что народ российский почитал Матерь Церковь, Матерь Божию и Мать свою. Для русских людей это было святое. И они вот приучили, пошел ты к такой-то матери. Вот эти все маты пошли оттуда. Я еще слышал, батюшка, что вот эти матерные слова сами, это были обычные слова в обиходе монголо-татар. Но поскольку русский народ ненавидел их как захватчиков, то их обиходные слова обычные. У нас стали восприниматься как ругательные, как мат. Ну, еще надо сказать, до них святитель Иоанн Златоуст об этом говорил много, что кто матом ругается, Матерь Божия не молится за этого человека. И может он умереть нераскаянным. Батюшка, у нас вот такой интересный вопрос поступил. Я крещена еще в детстве, но в храм никогда раньше не ходила. Теперь уже около года посещаю каждую неделю. Я отлучена от церкви. Мне 64 года. Конечно. Нет, но она уже ходит в храм-то. Но она еще не покаялась. А может, покаялась. Но это уже не написано. Ну да. Если она, конечно, не покаялась, то одним хождением в церковь ничего не добьется. Есть апостольские правила. Если кто не был в храме три воскресенья без уважительной причины, уважительная причина – лежачий больной человек или где-то в дороге. Отлучается от церкви. Кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, отлучается от церкви. Хорошо, батюшка. Что тогда этой женщине нужно делать, чтобы... Генеральную исповедь от юности вспомнить, потому что все то, что человек в своей жизни делал, говорил, мыслил, ничего не исчезло, все запечатляется в вечность на все времена. Ну, можно так вот по-современному сказать, что стоит видеокамера в нашей жизни, и все то, что человек делает, все это на видеокамеру записывается. А потом это можно просмотреть. А вот когда душа выйдет из тела выйдет, то как на виде камеры все покажут, нашу всю греховную жизнь. Все-все. Поэтому надо стараться и говорить, и все делать, и мыслить только хорошее. А потом бывает, что бес подошел, скажет, ну-ка давай иди туда. Посмотри, там воруют, не воруют. Или там едят, пьют. Надо перекреститься, скажите, отойди от меня, сатана. Вот, и он отойдет. А так можно, как теленок, на поводке, куда хозяин идет, туда он и за ним. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Я раба Божия Ольга. У меня внучка полугодик. Вот я просто не пойму, как вот мне поступать. Родители ее... Ну, меня не слушают. То, что вот я не знаю, это искушение мне или это не искушение, как быть. По поводу вот ребенка, ну, дают игрушки там, купили, немытые ей суют сразу, чтобы она... Я переживаю, говорю, ну, нельзя, надо помыть или какие-то, ну, такие игрушки дать нормальные. Или вот сок дали из пакетика, она потом очень болела. Я говорю, ну, есть живое яблочко можно сделать. Ну, как не слушают. Говорит, все равно одинаковые витамины. И вот... Вот мое положение, мне я за ребенка переживаю, и в то же время они меня не слушают. Батюшка, подскажите, как мне быть? Это вам подскажет отец Элизар. Он тоже все любит стерильно. Батюшка, простите, я не подскажу, потому что я в этот момент читал другой вопрос и, к сожалению, прослушал. Я помогу. Дочке, внучке там, 5 месяцев. Все дают ей грязное, немытое. И сок, и яблоки, все немытое. Вот. Я говорю, чтобы мыли, да ничего с ней. Ну, да, батюшка, это действительно. Здесь можно переборщить, потом могут заухнуться очень сильно. Все дело в том, что если человека приучить к излишней брезгливости, и вы потом будете лежать больной, допустим, ну, допустим, человек какой-то лежит больной, за ним нужно ухаживать. А этот человек, воспитанный на брезгливости, даже боится прикоснуться к такому больному. Боится подать стакан воды, а мало ли там коснусь чего-нибудь. Вот. Даже если этот человек близкий. Поэтому излишняя брезгливость, она даже опасна. И в ней нужно будет каяться. Я скажу, мы в детстве морковку вытащим из земли. И прямо... Об штанишки землю стряхнул и едим. Ничего. Ну, мы тоже так же, батюшка, делали. Да. Вроде живые, слава Богу. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Говорите. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Вот я уже часов... Раба Божия Галина, Ярославль, благословите. Вот у меня такой, не знаю, даже может быть не вопрос, вот на книгах, на художественных и на акафистах изображения и Господа, и Божьей Матери, и святых. Нельзя ли как-то, чтобы не печаталось, что ли, какой-то, вот может кому-то такое... А почему? Ну, это, мне кажется, это неправильно, что вот книги все-таки кладутся где-то, это же не икона, это икона в святом углу, а книжку, ну вот не знаешь, куда ее положить с изображением. Ну, понятно. Ну, матушка, было время, когда 75 лет не продавали икон, ничего не продавали, и ни одной книжки святой. И народ бы хотел иметь иконочку, а ее негде взять. А когда стали выпускать календари, всякие журналы с образом, и многие люди врезали эти иконочки и ставили в угол. А если книги, там иконочка «Спаситель», «Матерь Божия», не надо бросать эту книгу на диван, где садятся. Это должна книга быть на столе в святом углу. Я как-то с баптистами беседовал. Я говорю, почему у вас такое отношение пренебрежительное? И вот Евангелие, Библия, вот встали, положили на стул и пошли. Я говорю, у нас Евангелие, когда священник или диакон с престола берет и выносит к народу. Это слово Бога, Творца Вселенной. Есть книга, человеком написана, она имеет начало и конец. А это книга Бога, Творца Вселенной. Она имеет начало, а конца не имеет. Уходит в вечность. Поэтому все люди в храме, когда читается Слово Божие, Евангелие, все замирают, диакон говорит, вон им, то есть внимание, Слово Божие будет говориться. Конечно, ко всему должно быть с благоговением и страхом Божьим. Даже вот Мичурин, когда слышал, начинали о Боге говорить, он в это время шляпу снимал. И многие люди это делали тоже, потому что имя Бога. И, конечно, поскольку у нас такая вот возможность появилась, так сейчас вот и книги, и журналы, все с образами Бога и Матери Божией. Батюшка, вот интересный вопрос. Как совместить страх Божий и любовь к Богу? Начало премудрости. Страх Господень. Страх Господень. И вот когда человек живет свято, у него есть страх Божий. А когда страх Божий, и любовь будет к Богу. Батюшка, вот позвольте добавить. Дело в том, что святые отцы говорят, что действительно нет общего между страхом и любовью. Страхом, хотя страх Божий – это величайший добродетель. Но это ступень к любви. А когда в душу входит любовь, она вон изгоняет страх. Но страх Божий, он необходим. И действительно, любовь к Богу и страх Божий, они... Неразрывны. Они, с одной стороны, неразрывны, но с другой стороны, они с друг другом не смешиваются. Вот, допустим, человек, один святой, пришел в храм. Он в конце храма, когда стоял, когда сидел, он не молился. А его спросили, почему вы ходите каждый день и весь день не находитесь в храме? Вы же не молитесь. Он сказал, я в храм прихожу, он на меня смотрит, а я на него. Мне достаточно. Мне этого достаточно. То есть он всей душой предался Богу, он любит его. Господь нас любит, а мы его. И он не молился, а просто смотрели друг на друга. Это высшая степень молитвы. Батюшка, как молиться за умерших сродников молокан, за сектантов? Ну, молятся только те люди, родственники, потому что церковь за них не молится. Они не крещенные. Они не православные. Не опасно ли молиться за них? Ну, родственники, если молятся, и будет когда плохо, сильно, то надо прекратить молиться. Батюшка, у нас еще один вопрос, наверное, последний на сегодня. Да. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Братушка Амбросий, благословите раба Божий Валентин. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела вас спросить. Вот мы новый колодец копаем, и вот боюсь, что вода будет такая ржавая и плохая. У нас уже есть один колодец. Вот кому бы помолиться-то, Господа, чтобы была хорошая водичка, батюшка? Ну, кому? Господу, Матери Божией, и кого из святых любите. А если будет ржавая, то сейчас есть такие препараты, которые фильтруют воду, очищают. Батюшка, вот наш эфир подходит к концу. Я бы хотел сделать небольшое объявление. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям, вашей помощи. Поэтому просим кто имеет возможность, присылайте ваши пожертвования на радиостанцию «Радонеж». Как это сделать, вы можете прочитать либо в газете «Радонеж», либо на сайте «Братство Радонеж», либо же можете позвонить по телефону прямого эфира сюда, после эфира, в студию 959-59-39, код Москвы 495. Пожалуйста, помогайте. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о рабах Божиих, о здравии архимандрита Амбросия, монахини Анны, Николая, эродиакона Элиазара, Николая, Ирины, Николая, Виктора с чадами, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Ольги с чадами, Ольги, Иосифа, Ольги, Сергия, Оксана, Михаила, Оксана, Андрея, Федора, Виталия, Елены, Николая, Юрия, Евгения, Марины, Алексея, Анны, Галины, Марины, Андрея, Веры, Антонины, Владимира, Петра, Антонины, Андрея, Ирины с чадами, Натальи, Владимира, Вадима, Евгения, Софии, Валентины, а также... И надо так сказать, Господи, помоги нам всем спастись. И еще о здравии рабов Божиих, Натальи, Ольги, Галины, Николая, Алевтины, Людмилы, Михаила, Лидии, Дарьи, Елены, Ильи. Помоги им, Господи, всем спастись и в разум истины прийти. Также, братья и сестры, просим вас помолиться о покаянии. Я сугубо вас прошу помолиться о покаянии. У меня сегодня 5 часов назад умерла мама, раба Божия Нина. Поэтому я вас прошу помолиться о ней. А также о рабах Божьих, иеромонахе Анастасии, Евгении, Трофиме, Лии, Алипии, монахини, Лии, Галины, Антонины, Валентины, убиенной Марии, Марии, Натальи, убиенного Михаила, Ольги, Геннадия, Сергия, Пелагеи, Людмилы, Елизаветы, Ивана, Игнатия, Николая, Григория, Римы, Иакова, Пелагеи, Иоанна, Инны, Владимира, Всеволода, Владимира, Павла, Натальи, Елены, Ларисы. Упокой, Господи, душу собственную работаю. Простим всякое совершение воли, неволи, даруем Царство Небесное, вечный покой. Еще раз, братья и сестры, прошу помолиться о моей матери Нине. Сегодня умерла. Так она умерла-то, поисповедовалась. Да, батюшка. Пособоровалась и причастилась. А святитель Иоанн Златоуст говорит, кто в этот день достойно принял тело Христово, то мытарство этот человек не проходит. Ангелы эту душу встречают не ради ее каких-то добрых дел, а ради той святыни, которую он принял в это время. То есть принял в себя в Господа. Раба Божия Нина, новопредставленная. Mm-hmm. Батюшка, у нас еще есть 4 минуты. Скажите людям слово утешения. Я знаю, вы знаете, батюшка, интересный пример про то, как человек попал в шторм. Корабль разбил, и он выплыл на остров. Это я оставил на среду. А, хорошо, тогда не рассказывайте. Ну, я что могу посоветовать? Если кто еще не покаялся в грехах, ну, просто скажу так. Вот к нам, когда приезжают с автобусом, когда начинают беседовать... Ведь многие не каялись в грехах. Или когда я исповедую, я говорю, вот эти грехи вы говорили? Нет. Почему? А я стыдилась. Я говорю, вся ваша исповедь и причастие недействительно. Потому что есть предупреждение, читается, сечада, Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь, не устыдись, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. И предупреждается, если утаишь какой грех, сугубо грех иметь будешь. Я говорю, вот сколько абортов было тебе? 20. А ты говорила? А я боялась. Я говорю, исповедь недействительна. Сколько мужчин имела? Говорила? Нет, не говорила. Говорит, это тоже смертны все грехи. А сколько еще там грехов, тьма тьмой? А вот когда душа выйдет из тела, бесы окружат и будут плясать и радоваться. А мы будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния. Сейчас время нам Господь дает только для покаяния. Мы же говорили, что все то, что мы делаем, говорим, мыслим, все это как на видеокамеру записывается. То есть запечатляется в вечность. А в день страшного суда все эти грехи откроются. А ведь потом узнает не священник один, а Матерь Божия узнает это. Все небесные силы и все святые. И самое главное, Господь. И все люди. Вот где будут страшны. Стыд и позор. Да, стыд и позор. Была возможность покаяться, они покаялись. Потому что злые духи, они наводят на человека страх. Это ложный страх. Все последние грехи сгораются стыдом. Бояться не надо. Священник уже сотни слышал, тысячи. Эти, он, наоборот, радуется, что человек покаялся, очистил свою душу от грязи. Вот, конечно, это принесет большую пользу, если мы покаемся, ничего не утаивая. Батюшка, позвольте, я вот... Человек задавал вопрос про колодец, про ржавую воду, а вот тут совет прислали нам. Угу. Пусть посадят у колодца сосну, вода очистится. Может, действительно поможет. Пусть попробуют посадить у колодца сосну. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир состоится в среду, в 9 часов вечера. Ну, я скажу, святитель Иоанн Златоуст сказал, для того, чтобы наследовать Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще утвердиться в добрых делах. Ну, просто мы на свой язык переводим. Недостаточно освободить ведро от мусора. Надо еще его вычистить и наполнить чем-то добрым, хорошим. Ну, меда можно, полное ведро. Или масло. Дорогие братья и сестры, просим святых молитв. Простите.